Глава 12. Свобода. Вой прокатился по залу, отразился эхом от ледяных стен. Гири и Фреки поднялись на лапы синхронно, будто одно существо раздвоилось. Черная шерсть с серебристым отливом переливалась в мертвенном свете. Белые пятна на глазах, одно в форме полумесяца, второе напоминающее солнце, засветились внутренним огнем. Голубой и золотой свет смешались, окрасив все. Оба волка двинулись разом. Гири рванул к Тали, массивная туша летела низко к земле. Мышцы перекатывались под шкуры, когти высекали искры из ледяного пола. Тот отреагировал мгновенно. Каменный бог шагнул вперед, перегораживая путь своим телом и защищая свою хозяйку. Посох взметнулся горизонтально, встречая прыжок волка. Удар прозвучал громом. Волчья пасть сомкнулась на посохе, клыки вгрызлись в камень. Тот дернулся назад, пытаясь освободить оружие, но Гери держал мертвой хваткой. Конструкт упер каменные ноги в пол, потянул сильнее. Фреки, между тем, целился в Романа. Волк двигался иначе, не прямолинейно, а боком, зигзагами, сбивая с толку. Золотистый барьер вспыхнул перед парнем, но Фреки не замедлился, просто врезался на полной скорости. Барьер треснул с первого удара. Золотистые осколки посыпались, как стекло. Роман откатился назад. Барьер восстановился, но уже слабее, трещины расползлись быстрее. Второй раз волк ударил лапой, и щит разлетелся полностью. Романа отбросило на несколько метров. Он врезался спиной в ледяную колонну, рухнул на колени. Из носа потекла кровь, капая на белый лед яркими алыми пятнами. Парень попытался подняться, но ноги подкосились, руки задрожали от перенапряжения. «Черт возьми!» Выдавил он хрипло. «Они намного сильнее всех, кого мы встречали!» Я рванул в сторону Фреки. Механизм на руке щелкнул, крюк когтя Фенрира выстрелил вперед с протяжным металлическим рыком. Клык на конце троса нацелился в загривок волка. Но Фреки дернулся. Инстинкты древнего хищника сработали быстрее. Крюк прошел мимо, зацепился за край колонны. Трос натянулся, дернул меня вперед. Я использовал инерцию, взлетел над землей, кирка в правой руке опустилась на спину волка. Острие разорвало шкуру. Кровь брызнула горячими каплями, но волк даже не дернулся. Приземлился, перекатился в сторону. Фреки развернулся, клыки сверкнули в свете. Пасть метнулась к моему боку, я едва успел уйти прыжком назад. Зубы щелкнули в сантиметре от куртки. Рана на спине волка уже затягивалась. Плоть срасталась, кровь перестала течь. Через 5 секунд от раны не осталось даже шрама. Регенерация, как у того медведя, только быстрее. Крюк выстрелил снова, на этот раз в левую переднюю лапу. Зацепился за сустав, я дернул изо всех сил. Волк качнулся, потерял равновесие на мгновение. Кирка полоснула по морде, оставив глубокую рану через правый глаз. Фреки яростно зарычал. Золотой свет в глазах вспыхнул ослепительно. Он не отступил, наоборот. Атаковал яростнее. Передняя лапа пошла размашисто, когти нацелились в грудь. Я проскользнул под ударом, кирка полоснула по животу волка снизу вверх. Еще одна рана, еще кровь на льду. Но Фреки продолжал двигаться. Задняя лапа метнулась в мою сторону. Удар пришелся в бок. Ребра взвыли от боли, меня швырнуло на пару метров. Я приземлился на плечо, перекатился, вскочил. Рана на животе зверя уже затягивалась. Регенерация работала беспрерывно, залечивая любой урон за секунды. Тали все еще управляла тотом. Конструкт отчаянно пытался вырвать посох из пасти Гери. Волк не отпускал, тряс головой, пытаясь сломать каменное оружие. Трещины расползались по поверхности посоха, куски камня откалывались. Тот попытался ударить свободной рукой. Массивный кулак обрушился на морду волка. Гери взвыл. Челюсти на миг ослабли. Конструкт дернул посох, вырвал его из пасти. Но в тот же момент Гери атаковал. Прыгнул, вцепился зубами в правую руку Тота. Клыки пронзили камень, прошли сквозь запястье. Каменная конечность треснула, раскололась, отвалилась. Гери отскочил назад, держа в пасти обломки руки конструкта. «А-а-а-а!» Тали заорала, схватившись за свое правое запястье. Упала на колени, лицо исказилось болью. Слезы потекли по щекам, дыхание сбилось. «Больно! Это так больно!» Она слишком глубоко слилась сознанием с конструктом, чувствовала каждое повреждение, будто его наносили ей самой. Опасный способ управления, дающий точность, но и передающий всю боль. Тот зашатался, без руки баланс нарушился. Герри не дал времени восстановиться, снова атаковал. Прыжок, удар лапой в грудь конструкта. Каменное тело полетело назад, врезалось в стену. Трещины побежали по поверхности статуи. Роман попытался встать. Золотистая энергия слабо мерцала вокруг его рук. Парень выставил ладони вперед, формируя новый барьер, но щит получился хрупким, полупрозрачным. Сил почти не осталось. «Мы тут поляжем!» — прохрипел он, кровь все еще текла из носа, капая на подбородок. «Костя, у меня даже нет вариантов, что делать. Они слишком сильные, слишком быстрые, и, черт возьми, они практически бессмертны!» Я отбил очередную атаку Фреки. Крюк зацепился за выступ на стене, дернул меня в сторону от клыков. Приземлился, кирка полоснула по боку волка. Еще одна бесполезная рана, которая затянется через пару секунд. Противник казался непобедимым. Атаки не работали, регенерация слишком быстрая. Сила и скорость превосходили все, с чем мы сталкивались. Даже тот медведь не был настолько опасен. Но должна быть зацепка, всегда есть. Каждый сценарий имеет слабое место, мелочь, за которую можно ухватиться. Нужно просто найти ее. Я посмотрел на Герри, который готовился к следующей атаке на Тота, потом на Фреки, кружащего вокруг меня. Внимательно, детально. Не на клыки, не на когти, а на всю картину целиком. И, наконец-то, я заметил. Тонкие нити, почти невидимые, но они были. Магические оковы на лапах обоих волков. Светились едва заметным голубоватым светом, пульсировали в такт дыханию зверей. Цепи, не из металла, а из чистой магии, вплетенной в саму плоть. Око бога знаний среагировало на мой фокус. Золотистая дымка окутала цепи, информация всплыла перед глазами. Герри и Фреки, волки Одина. Статус порабощены. Магические оковы искажения принуждают их выполнять функцию стражей. Они не по своей воле охотятся на тех, кто носит метку добычи. Природа. Гордые существа, преданные только своему хозяину. Текущее состояние. Страдают от принуждения, но не могут противиться. Все сложилось в голове за секунду. Волки Одина, спутники Верховного Бога, пожиратели павших воинов. В мифах они следовали за Одином добровольно, из верности и любви, гордые, свободные существа. Но искажение держало их, как цепных псов. Принуждало драться, убивать, охотиться. Они не хотели этого. Их заставляли. Я еще раз посмотрел на волков, не на клыки, не на когти, на глаза. В голубом и золотом свете мелькало что-то еще. Не ярость, не жажда крови. Боль. Чистая, первородная боль существ, лишенных свободы. Они не хотели сражаться. Их вынуждали. Нужно было не победить их. Нужно было освободить. «Роман! Тали!» — крикнул я, уворачиваясь от очередного выпада Фреки. «Продержитесь еще 5 секунд, я знаю, как их остановить!» «Ты с ума сошел!» Роман с трудом поднялся на ноги, барьер мерцал нестабильно. 5 секунд? Ты спятил? Я и одну не продержусь!» «Это единственный шанс!» Тали подняла голову, лицо мокрое от слез и пота. Тот за ее спиной пытался встать, опираясь на посох, как на костыль. Конструкт едва держался вместе, трещины покрывали все тело. 5 секунд!» — прошептала она хрипло. «Хорошо, Костя, 5 секунд!» Я рванул к ближайшей цепи на лапе Фреки. Волк заметил движение, попытался отскочить, но я был быстрее. Крюк выстрелил, зацепился за его заднюю лапу, дернул. Фреки качнулся, теряя баланс. В тот же миг кирка опустилась на звено оков. Острие встретилось с энергией, вспыхнули искры. Металл звякнул, отскочил, не оставив даже царапины. Меня отбросило ударной волной назад, как будто врезался в стену на полной скорости. Спина встретилась с колонной. Дыхание перехватило, в глазах потемнело на мгновение, но я поднялся, игнорируя боль. Посмотрел на оковы. Они все еще светились, не пострадав от атаки. Ни единой царапины. Оковы магические. Их нельзя было разрушить обычным способом. Нужна была сила, превосходящая магию, которая их создала. Сила того, кто могущественнее. Фенрир. Старший брат, сильнейший из волков. Его сила должна помочь. Я посмотрел на свою левую руку. Коготь Фенрира пульсировал. Браслет нагрелся, будто чувствовал присутствие младших собратьев. Реликт, созданный из части самого волка-разрушителя. Если что-то и могло разорвать эти цепи, то это. Фрекки снова атаковал, пасть разверзлась, целясь в горло. Я выстрелил крюком вверх, зацепился за потолочный выступ, трос дернул меня в воздух, волчьи клыки щелкнули в пустоте. Приземлился прямо на спину Фрекки. Волк взбесился, начал крутиться, пытаясь сбросить. Я вцепился левой рукой в шерсть на загривке, правую с киркой поднял высоко. Коготь Фенрира засветился. Черная энергия потекла по браслету, окрасила крюк и трос. Древняя сила волка-разрушителя пробудилась, почувствовав близость родичей. Воздух вокруг моей руки задрожал и исказился. Крюк выстрелил в магическую цепь на передней лапе Фрекки. На этот раз металл не отскочил. Коготь Фенрира, почувствовав магию оков, словно взбесился. Он вцепился в магию искажения. Черная аура старшего брата накрыла голубое свечение цепей, как хищник накрывает добычу. Реликт пожирал чужеродную магию, подавляя ее своим первородным авторитетом. Волк-разрушитель не терпел цепей на своем роду. Цепь почернела, пошла трещинами и с жалобным звоном лопнула. Фрекки взвыл, но не от боли. Звук был другим, почти как плач освобожденного узника. Тонкая трещина побежала по поверхности магических уз. Волк метнулся к Герри, и я едва удержался, вцепившись обеими руками в шерсть. Фрекки прыгнул, пролетел добрых 10 метров за секунду, приземлился рядом с братом. Герри замер, почуяв изменения. Его голубые глаза встретились с золотыми глазами Фрекки. Секунда молчаливого общения, понимания прошло между ними без слов. Я спрыгнул со спины Фрекки, не теряя времени. Крюк выстрелил снова, на этот раз в оковы на задней лапе Герри. Черная энергия когтя Фенрира окутала клык на конце троса. Удар пришелся точно в цепь. Вторая трещина. Магические узы трескались, разваливались под силой их старшего брата. Оба волка замерли. Голубой и золотой свет в глазах померк, сменился чем-то другим. Фрекки повернулся ко мне. Массивная морда опустилась, глаза встретились с моими. В них больше не было ярости или боли, только вопрос. Я поднял левую руку с когтем Фенрира, браслет все еще пульсировал черной энергией. «Вы свободны», — сказал я тихо. Волки двинулись одновременно, не к Роману или Тали, ко мне. Медленно, каждый шаг осторожный, будто боялись спугнуть момент. Герри подошел первым. Опустил морду к моей руке, понюхал коготь Фенрира, узнал запах и силу своего сородича. Потом лизнул мою ладонь. Теплый и влажный язык коснулся кожи. Фрекки последовал примеру. Обнюхал руку, потом мою куртку, лицо. Искал подтверждение, что это правда, что оковы действительно разорваны. Оба волка медленно сели передо мной. Опустили головы, словно собаки перед хозяином. Огромные смертоносные существа из мифов преклонились перед человеком, освободившим их в качестве благодарности. Я протянул правую руку, коснулся загривка Герри. Теперь я чувствовал то, что не почувствовал во время боя. Шерсть была мягкой, теплой и живой. Погладил между ушей, почесал за ухом. Волк закрыл глаза, довольно фыркнул. Фрекки подвинулся ближе, ткнулся мордой в мою грудь. Требовал внимания. Я усмехнулся, погладил и его. Древние хищники, пожиратели павших воинов, вели себя, как щенки. «Ты приручил волков Одина?» — голос Романа сорвался на крик. Парень стоял, опираясь на колонну, уставившись на нас с выражением абсолютного шока. Тали рядом с ним молчала, просто смотрела широко открытыми глазами. Тот за ее спиной уменьшился обратно до статуэтки, больше не в силах держать форму. «Я не приручил», — ответил я спокойно, продолжая гладить волков. «Я освободил их». «И в чем разница? Они же только что пытались нас убить». «Они были вынуждены. Искажение держало их на магических оковах, заставляло выполнять роль сторожевых псов. Герри и Фрекки — гордые существа. Они не хотели драться. их принуждали. Я посмотрел на волков. Оковы на их лапах медленно таяли, магия рассеивалась. Голубой и золотой свет в глазах стал мягче, спокойнее. «Свобода», — сказал я, глядя им в глаза, — «важнее всего. Я это понимаю. И они это понимают». Гири и Фреки одновременно подняли морды к потолку. Протяжно завыли. Звук разнесся по залу, отразился от ледяных стен. Не яростный вой охотников, а благодарный. Вой стих. Оба волка встали и отступили на пару шагов. Фреки открыл пасть, что-то упало на лед с тихим звоном. Гери повторил жест, выплюнул второй предмет рядом. Два флакона. Один наполнен серебристой жидкостью, переливающейся лунным светом, второй золотой, сияющий, как расцветное солнце. Волки снова опустили головы, прощаясь. Потом развернулись, подошли к стене зала. Гери поднял переднюю лапу, когти засветились голубым, провел по воздуху, разрывая пространство и создавая разрыв в пространстве. Фреки первым шагнул в портал, исчез в мерцающем свете. Гери обернулся напоследок, посмотрел на меня. В голубых глазах читалась благодарность, которую не передать словами. Потом и он исчез. Портал схлопнулся, оставив только легкую рябь в воздухе. Тишина опустилась на зал. Только наше тяжелое дыхание нарушало покой. Я подошел к флаконам, поднял оба, активировал око бога знаний, фокусируясь на предметах. Эссенция лунного цикла, реликт Б-ранга, эффект полностью исцеляет любые болезни, отравления и проклятия того, кто выпьет. Одноразовое использование. Эссенция солнечного цикла, реликт Б-ранга, эффект на 24 часа повышает регенерацию до уровня, близкого к бессмертию. Любые раны затягиваются за секунды, потерянные конечности восстанавливаются. Одноразовое использование. Я усмехнулся, убирая флаконы во внутренний карман куртки. Эссенции были бесценны. В прошлой жизни подобные артефакты продавались за суммы с 6 нулями, и я уже знал, куда их пристроить. Но это будет позже, когда время придет. Роман медленно подошел, все еще держась за ребра. Кровь на лице засохла, но парень выглядел живее, чем минуту назад. «Ты действительно освободил волков Одина», — сказал он тихо, — «и они тебе за это отплатили. Я даже не знаю, что сказать». Тали присоединилась к нам, прихрамывая. Правая рука все еще дрожала, хотя физических повреждений на ней не было. Эхо боли от конструкта еще не прошло полностью. «Ты знал», — произнесла она, глядя мне в глаза. «Ты с самого начала знал, что их нужно освободить, а не убить». «Догадался в процессе», — пожал я плечами. «Каждый сценарий имеет лазейку. Нужно просто найти ее». «Ты находишь лазейки в сценариях, которые появились неделю назад», — Роман покачал головой. «Я все еще не понимаю, как ты это делаешь». «Опыт и наблюдательность», — ответил я уклончиво. Роман и Тали переглянулись, но не стали настаивать. Слишком устали для расспросов. Мы медленно опустились на холодный ледяной пол, сели рядом друг с другом. Тишина была приятной и успокаивающей. Адреналин уходил из крови, оставляя после себя усталость и легкую эйфорию от того, что мы живы. Роман первым рассмеялся. Тихо, почти истерично, потом громче. Тали подхватила, и ее смех смешался с его. Я усмехнулся, потом тоже засмеялся. Мы сидели в мертвом ледяном зале, окровавленные, избитые, измотанные до предела, и смеялись, как безумцы. «Мы только что прошли то, что ни один нормальный человек не выдержит», выдохнула Тали между приступами смеха. «И выжили! Каким-то чудом выжили!» «Не чудом!» — Роман вытер слезы с глаз. «Благодаря Косте! Если бы не ты!» Он не договорил, но и так было понятно. Я покачал головой. «Вы молодцы! Продержались те 5 секунд. Без вас не получилось бы». «Ты серьезно?» — Тали ткнула меня локтем в бок. «Мы просто не умерли вовремя, а ты нашел решение, которое никто бы не нашел». Роман протянул руку, я пожал ее, крепко, по-мужски. Тали положила свою ладонь поверх наших. «Мы неплохая команда», — произнесла она тихо. Я кивнул. «Люди, с которыми прошел через ад и вышел живым, становятся близкими без лишних слов. В прошлой жизни я потерял всех, кого знал. Видел, как умирают друзья, союзники, любимые. Остался один в конце, и это было хуже любой физической боли. Но сейчас, сидя рядом с Романом и Тали, Я почувствовал, что это может быть иначе. Может быть, по-другому. Не обязательно терять всех снова. Воздух перед нами дрогнул. Золотистые буквы начали формироваться, яркие, пульсирующие. Скрытый сценарий «Проклятая охота» завершен досрочно. Герри и Фейки освобождены. Метка добычи снята. Охота окончена. Следом появилась вторая надпись. Основной сценарий «Сумерки божественного волка» завершен досрочно. Фенрир повержен, угроза устранена, Йотунхейм вне опасности. Открывается портал возврата. Я усмехнулся с пониманием. Досрочно, значит, все прошло точно так, как в прошлый раз. Ледяной князь убил Фенрира, пока мы сражались с Герри и Фреки. Артур Ригель завершил основной сценарий, как и было в оригинальной временной линии. «Погоди», — Талина хмурилась, глядя на надписи. «Основной сценарий завершен». «Пока мы тут были, кто-то прошел основной сценарий и убил Фенрира». «Убил? Но кто способен на такое?» — спросил Роман. Я не ответил. В этот момент перед нами возник разлом в воздухе, светящийся портал, через который виднелось знакомое небо, знакомое здание, выход обратно в реальный мир. Роман попытался встать, зашипел от боли в ребрах. Я протянул руку, помог подняться. Тали поднялась сама, хотя и с трудом. «Идем», — сказал я, направляясь к порталу. «Погоди!» — Тали схватила меня за рукав. «Разве можно выйти до завершения всего искажения? Ты же сам говорил, что в девяти мирах девять отдельных искажений. Это только первое». Я кивнул. «Можно. После каждого мира можно вернуться наружу, отдохнуть, восстановиться. Первый мир просто запускает цепочку событий. Остальные восемь можно посетить более свободно, в любом порядке. Йотунхейм был входом, началом. Теперь портал останется открытым, и любой сможет зайти в другие миры Игдрасиля». «То есть мы можем просто уйти?» Роман не поверил своим ушам. «И это все?» «На сегодня да, остальные миры подождут». Мы шагнули в портал. Реальность размылась, желудок подпрыгнул от знакомого ощущения перехода. Секунда дезориентации, потом твердая земля под ногами. Мы стояли на той же поляне, где входили в искажение. Вокруг толпились люди, сотни рейдеров, которые участвовали в экспедиции. Кто-то сидел на земле измотанный, кто-то перевязывал раны, многие просто стояли все еще в шоке от пережитого. Военные фургоны ОАЯ выстроились полукругом. Медики сновали между людьми, оказывая помощь. Кто-то раздавал воду и одеяло. Группа «Сталькорпуса» держалась отдельно. Человек 30, может, чуть меньше. Все живые, хотя и побитые. Резак о чем-то разговаривал с Вольгиным, жестикулировал, показывая на портал за нашими спинами. Студенты сбились в кучку, не все выжили. Байкеров почти не осталось. Из 20 выжило человек 5, не больше. Они сидели в сторонке, молча курили. И среди всей этой толпы я увидел его. Артур Ригель стоял в паре десятков метров от нас. Высокий, широкоплечий, в легкой одежде, несмотря на прохладу вечера. Длинные белые волосы развивались на ветру. Глаза холодные, безэмоциональные, смотрели куда-то вдаль. На его плечах лежал плащ, меховой, черный, с серебристым отливом. Воротник из шкуры волка, подкладка из мягкой ткани. Плащ Фенрира, трофей за убийство мифического зверя. Наши взгляды встретились. Холодные бездонные глаза Артура скользнули по моему лицу и опустились ниже. Его взгляд замер на моей левой руке, на когте Фенрира. Плащ на его плечах, сделанный из шкуры того же зверя, едва заметно колыхнулся, хотя ветра не было. Убийца Фенрира почувствовал часть силы своей жертвы на моей руке. В глазах ледяного князя на мгновение вспыхнул интерес, острый, как осколок льда. Он чуть наклонил голову, словно признавая равного или, возможно, намечая будущую цель. Затем он отвернулся и шагнул прочь, так и не сказав ни слова. Я усмехнулся. Все точно так, как я помнил. Артур Ригель, геолог, который провел 5 лет в искажении за 5 дней реального времени, который выжил в ледяном аду и вышел оттуда с силой, превосходящей любого рейдера. Ледяной князь. Один из будущих 9 королей, сильнейших людей в мире после каскада. И первый кирпичик в фундаменте нового мира только что лег на место.